Сэм пригласил их на ужин. Как выяснилось, это была главная цель его визита. «Но удобно ли это, мистер... извините, Сэм?» Она покраснела и смущенно улыбнулась. «Даже более чем. И, пожалуйста, прихватите с собой Тедди, Фанни, Алексис, ну и, естественно, Джорджа». «Я никого не забыл?» — спросил он, поднимаясь, и она с восхищением посмотрела на него. Он был очень высок и удивительно ладно скроен. «Всем я пришлю за вами машину, так как знаю, сколь ненадежен мой компаньон в подобных вещах. Вероятнее всего, он захочет приехать прямо из офиса». Сэм улыбнулся, и она кивнула. «Большое спасибо». Эдвина проводила его до машины, а Тедди прыгал рядом, точно ошалевший от радости щенок. «Итак, жду вас вечером у себя». Сэм помедлил, а затем пожал Эдвине руку и сел в машину. Шофер завел двигатель. Сэм помахал на прощание и уехал, разминувшись с вышедшей из дома Фанни. «Кто это?» — спросила она, впрочем, без особого интереса. «Отец Хелен», — ответила Эдвина. Тедди начал восторженно рассказывать о верховой прогулке, но вдруг без видимой связи заявил, что ему очень понравился Сэм, а затем столь же неожиданно сказал, что ему надо еще разок прокатиться. Эдвина не разделяла его восторгов и попросила Тедди впредь быть осторожнее с лошадьми. «А я и так осторожен», — сказал он обиженно, но она строго посмотрела на младшего брата. «Не всегда». «Ну, ладно», — Тедди решил не спорить. «Я постараюсь». «Хочу надеяться». «Нам обязательно надо идти на этот ужин?» — спросила Фанни. Подобно старшей сестре, она не очень любила бывать в обществе, но Эдвина считала, что такой юной девушке непростительно запираться в четырех стенах. «Поедем? Будет весело». Эдвина не сомневалась в этом. А кроме того, ведь Сэм приехал, чтобы лично пригласить их. Разве удобно ему отказывать? Зато Алексис пришла в восторг. Узнав о приглашении, она страшно разволновалась по поводу своего наряда и попросила Эдвину одолжить ей одно из вечерних платьев. Сегодня она провела чудесный день на съемочной площадке, а потом они с Джорджем подписали контракт. «До которого часа мы можем оставаться там?» Одеваясь, она несколько раз повторила этот вопрос и совершенно обомлела, когда увидела остановившийся у ворот роскошный автомобиль Сэма. Джордж пообещал приехать на свои, предупредив, что они с Хелен могут опоздать. Роскошный дом Сэма Горвица произвел сильное впечатление на Эдвину. Антикварная мебель из Франции и Англии, высокие потолки, огромные комнаты, стены которых украшали полотна импрессионистов, мраморные полы, покрытые роскошными коврами. Хозяин дома непринужденно приветствовал гостей, а Эдвину поцеловал в щеку, словно она была его давней знакомой. Сразу же установилась дружеская атмосфера, и даже застенчивая Хелен чувствовала себя легко и свободно. С радушием приветливой хозяйки она показывала гостям дом. Она отвела Фанни в спальню и показала свои старые куклы, которые бережно хранила. А Алексис пришла в восторг от ее ванны из розового мрамора. Тем временем Сэм с Эдвиной и Тедди пошли смотреть лошадей. Сэм держал только чистокровных арабских скакунов, чемпионов из Кентукки. Теперь Эдвина поняла, почему Джордж так долго не решался сделать Хелен предложение. К счастью, роскошь совсем не испортила ее, и Эдвина вынуждена была признать, они с Джорджем составляют великолепную пару. Хелен чем-то напоминала Фанни. Круг ее интересов замыкался домом и семьей. Алексис долго слушала, как Эдвина обсуждала с Джорджем и Хелен их будущую семейную жизнь, а потом нахмурилась и заявила, что они все, похоже, совсем спятили. «А чем бы хотела заниматься ты?» — спросил Сэм, улыбаясь. Она не замедлила с ответом. «Гулять, развлекаться, танцевать, сниматься в кино, а семья, дети мне ни к чему». «Что ж, твои желания отчасти уже реализовались», — сказал он. «Но надеюсь, что некоторые из них так и останутся желаниями. Весьма прискорбно, если ты никогда не выйдешь замуж».